Апрельское солнце садится в багровой широкой заре, сверкает на чекоче виски зеркальный и твердый хабур. Примечание. Хабур — обнажившийся речной лед. Собаки, почуяв жилье, расстилаются, как ветер. Невысокий подъем и поселок. Выскакивают максолы, партизаны, девчонки и бабы. Ибо не только за максолами, бабы увязали за старшей дружиной, и одна по одной забрались в партизанское гнездо. Даже старая Дарья гренадерша бросила смолистого мужа и приперла на чекочью к Паке. «А ребят на кого покинула?» — сурово спросил Пака. «Тут тоже ребята», — оправдывалась Дарья. Действительно, из Пакиных детей дома осталось лишь трое, а двое уже были с максолами. А за теми присмотрит старик, успокаивала Дарья. «Викеша, Викеша приехал!» — загудела по поселку. Сам Микша Берестяны привязал собак и водит Викешу под руку в жилую избу. Выдержать такое способен не каждый максол. 4 переезда через тундру, плен и побег, и все без отдыху. Как ветер шатает Викешу, в уме его мутится, как будто у Аленки. Аленку подхватили бабы и водят в другую поварню. «Бабы, посмотрите ее!» — говорит им вдогонку Викеша, и глаза его смыкаются сами. Мир перед ним почернел и превратился в какой-то провал. И словно из бездны он слышит голос басовитый и сиплый, и все-таки женский, знакомый чей-то голос. «Ничего, мы посмотрим, небось!» 28. Долго возилась суровая Дарья, максолка 50 лет, над безумно и страшной Аленкой. Поила ее понемножку рыбьим жиром, самотеком и терла снеговой водицей, наговоренной на полночную зарю, и вышептывала сама мудреный и тайный наговор. И читала сперва наговор белый, святой, огневой. «Батюшка, царь, огонь, всем ты царям царь, всем ты огням огонь. Как ты жжешь и палишь в чистом поле травы и муравы, чаще и трущобы, у широкого дуба подземельный корендя. Сожги и опали со младые Алены, скорби и болезни, уроки и призоры, страхи и переполохи, 77 бед и 77 отраслей». И потом, снявши себя крест и трижды отплюнувшись влево, шептала наговор черный. «Встану я, раба дьявольская, не помолясь, выйду, не перекрестясь, в чистое поле, во дьявольское болото. На дьявольском болоте лежит алатырь бел горюч камень. На камне алатыри сидит сам сатана. Ой же ты, могуч сатана! Сгони и сними с молодой Алены скорби и болезни, уроки и призоры, страхи и переполохи, 77 бед, 77 отраслей». А Аленка отбивалась и отпихивалась и от Бога, и от черта, и от яркого огня, визжала «Боюсь!» и кричала «Уйди!» «Уйду, уйду!» — соглашалась Дарья. и опять уговаривала ее, и гладила ей сердце, и голову вправляла, свихнутую страшным Викентием. Колымские знахарки особым хирургическим приемом вправляют у безумных, как будто физический вывих, и раскручивать его вместе с головою, как пружину. Если вязов не свернут, то бывает, что от этой жестокости больной приходит в себя. Но Аленка отбивалась отчаянно и царапала, и пыталась укусить суровую Дарью Гренадершу за руки и за плоскую грудь, и кричала: «Уйди!» А потом приходила немного в себя и просила: «Прогони его!» «Кого?» — спрашивала Дарья. «Волосатого, большого. Вот тянет руки ко мне, задушит, сожжет». И Дарья шептала с невольной дрожью: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его!» И опять зачинала наговор по старинке не с бесом, а против беса. «Бесе смрадный, бесе огненный, бесе иглистый, уйди!» Один раз Аленка слушала молча и сказала неожиданно: «Бес, да не тот!» Дарья ждала стесненным дыханием. «Дьявол!» — сказала Аленка, «худоубивающий с винтовками своими!» Намучившись с Аленкой, Дарья попросту взяла ее на колени и стала баюкать ее обычной весенней песенкой. «Куропатка вешная, у ней шея пестрая, куропатка бьется, рукам не дается». И Аленка затихла под эту немудрую песенку. Еврашка, бедняжка, корешки копала, в нору таскала, деткам собирала, на зиму спать легла, до мая дремая. Примечание. Еврашка, овражек, суслик. Она произносила, дремая, северным сладкоязычным говорком. И Аленка задремала в поварне на жестком аруне, повинуясь призыву Еврашки, уснувшей до зимы. Наутро старая Дарья Максолка пришла к Викеше в комсомольскую поварню. «Сказывай, чего с ней?» — спросил напряженно Максол. «Боится она». «Знаю, кого», — промолвил Викеша сурово. Дарья нахмурилась. «Ты, может, знаешь, а она его не знает сама. Двое вас, Викентий да Викентий, начальник да начальник. Хорошие люди подвое не бывают», — прибавила Дарья. «Два волка в одной берлоге не живут». «Чего стану делать?» — спросил тихо Викеша. «Что надо, то и делай», — рассудительно сказала старуха. «Нашу беду прогони, прогонишь и свою». Через 3 дня Викешу пустили к Аленке. Она немного успокоилась, но держали ее особо в маленькой темной поварне. Солнце жгло ей глаза, нагоняя весеннюю слепоту. Да и вообще на Колыме безумие лечат уединением и мраком. Викеша вошел в поварню после яркого света, словно окунулся в чернила. «Аленка!» — позвал он тихонько. «Кто ты?» — спросила Аленка. И тотчас же ответила громко сама: «Викеши, сынка твоего, родная очелинка!» Это была все та же несбывная память, роковой разговор. Викеша привык к темноте и увидел Аленку.